Меня всегда восхищал твой удивительный дар. Но скажи, нет ли вестей из нашей Ахайи? Я слышал, что вскоре прибудет новое посольство. На этот раз можно рассчитывать на успех. — А что изменилось со времени первого посольства? — спросил Телекл. Полибий положил ладонь на плечо друга. Внешне ничего. Но в Сенате обострилась борьба между враждующими семействами и честолюбивыми политиками. За то, чтобы удерживать нас в Италии, стоит Катон и все, кого в Риме называют новыми людьми. Против Катона выступают Сципион Назика, Сульпиций Гал, Семпроний Грак, хотя и между ними имеются некоторые расхождения. Лавируя между этими силами, мы можем вывести наш челн в Ахейское море. «А я ни во что не верю», — грустно произнес Телекл. «Отсюда еще никто не уходил. Незадолго до меня здесь умер несчастливый соперник Массинисы Сифакс. При мне от той же болезни скоропостижно скончались Филипп, Эвагор и Персей. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Но я слышал, что Персей уморил себя голодом», — возразил Полибий. «Голодом», — возмущенно повторил Телекл. «Взглянул бы ты на центуриона, которому доверили охранять македонского царя, и все бы понял. Стоило Персею заснуть хотя бы на миг, они его будили. Они замучили Персея, а потом, напившись, этим хвастались. А старший Александр, ты мне о нем писал? Старший жив». Они прошли через калитку во внутренний дворик, и сразу Полибий увидел склоненную мальчишескую фигурку. Услышав шаги, мальчик вздрогнул, машинально закрыл руками лежащую на коленях деревянную доску. — Не бойся, Александр, — успокоил Телекл мальчик, — это не Ромей. — Это мой друг Полибий. Ты можешь доверять ему так же, как мне. Мальчик внимательно посмотрел на Полибия и протянул ему доску с резьбой. И тот невольно залюбовался обнаженной девушкой, прикованной цепями к скале. У скалы поверженное чудовище со змеиной головой. Юный воин наступил на него, чтобы дотянуться до оков на ногах пленницы. На голове его македонский шлем с вырезом для ушей. Рядом на земле македонский щит. «Это не герой аргосских сказаний, Персей, рожденный от золотого дождя Зевса, а македонец Персей, отец юного художника, побежденный и замученный Ромеями». «Это прекрасно!» — воскликнул Полибий, обнимая мальчика. «Прекрасно, Александр, сын Персея! Я счастлив, что побывал в Альбе Фуцинской и увидел твое искусство». Полибий и Телекл вышли и долго молчали. «Подумай, Телекл», — проговорил, наконец, Полибий взволнованно. «Мальчик, почти ребенок, постиг тайну поэзии. Помнишь предание нашей Родины? Во всем, в камне, в дереве. В водном потоке своя нимфа, дриада, душа природы, — подхватил Телекл, — древесная душа, открывающаяся поэтам и художникам. Наша родина унижена, кто раб, кто изгнанник, но сейчас мне кажется, что наши страдания не напрасны. Надежду вселяют и работа Александра, и твоя история. Я рад, что ты собираешься ее писать. — Готовлюсь к этому, — поправил Полибий. — Завидую моему Критолаю, — продолжал Телекл грустно и проникновенно. — Он прочтет твой труд и... Телекл схватился за грудь,